Глава 8. Мэтр Бризо, получивший щедрый задаток за будущее выступление на приеме барона де Рогана, весь вечер был словно на иголках, как, собственно, и все остальные члены его семейства. Ведь за всю историю существования труппы это был первый заказ подобного уровня. Максимум, чего они достигали прежде, это выступление на дне рождения купца средней руки в каком-то провинциальном городке несколько лет назад. То событие труппа до сих пор вспоминалось теплотой, им тогда весьма щедро заплатили, а еще 2 дня кряду кормили от пуза, пока длилось празднование. И вот теперь, после того, как труппа все последние годы перебивалась показами простеньких пьесок в маленьких городках и деревнях, дать представление на приеме целого барона, где соберется вся городская элита, было настоящим взлетом в их театральной карьере. Мэтр Бризо и остальные прекрасно понимали, кому обязаны этими переменами. Поэтому, когда наш небольшой караван разместился на постоялом дворе у мадам Дрю, во время ужина меня вновь завалили вопросами. Пришлось рассказывать очередную байку, дескать, все, что они сегодня видели, чистая импровизация. Некая смесь тренировочного комплекса, гленнов и трюков, когда-то подсмотренных мною бродячих циркачей. Ведь нужно было как-то выручать мэтра Бризо, столь неосмотрительно угодившего в ловушку стражников и их лейтенанта. Меня в очередной раз поблагодарили и начали выспрашивать, что еще я умею и как это можно использовать в будущем представлении, которое должно пройти через 3 дня. Пришлось снова врать, что в моем репертуаре больше ничего нет. Но это их не расстроило. Уже того, что я продемонстрировал сегодня, им хватало за глаза. До середины ночи Бриджит и мэтр Бризо составляли план репетиции и делали наброски будущего сценария. Молча наблюдая за ними, я лишь покачивал головой. Увы, но выступить на приеме барона де Рогана у них не получится, потому что я не собирался ждать 3 дня, чтобы навестить своего старого знакомого. Перед визитом нужно было провести разведку. Именно этим я и собирался заняться в ближайшие 2 дня. Прошли сутки с того момента, как мы въехали в Бризмон. Все это время мы с Льюнари занимались слежкой за особняком барона, который находился в квартале местной знати. До дворца графа де Брисе, где когда-то располагалась ставка герцога де Клермона, было рукой подать. В отличие от Льюнари, которая находилась на своем посту неотлучно, мне приходилось присутствовать на репетиции программы будущего представления и таким образом оставаться у всех на виду. Когда я вернулся на наш наблюдательный пункт, который мы облюбовали на чердаке соседнего дома, уже была ночь. Спустя несколько минут рядом материализовалась Селина. В ее больших глазах на миг отразилась луна. «Как обстановка?» — тихо спросил я. «Слуги уже спят в своем крыле», — начала перечислять Селина. «Один боец сторожит спальню хозяина. 3 в конюшне за домом играют в кости, и еще 2 бойцов на кухне доедают хозяйский ужин и пьют вино». Я хмыкнул. «Вот что бывает, когда доверяешь свою безопасность всякому сброду». Судя по снаряжению, это были простые наемники, которые, находясь в центре города, явно расслабились и несли службу спустя рукава. Да и сам Дороган, похоже, не особо опасался за свою жизнь. Охрану держал больше для поддержания статуса. Чем мы и воспользуемся? «А броссары Буке?» — спросил я. «Покинули особняк после ужина», — коротко ответила Селина. «Пока тебя не было, здесь был тюремный фургон. Я почувствовала в нем только одного заключенного. Подобраться близко не смогла. Фургон охраняли 4 всадников. Я услышала, что заключенного временно поместят в подвале дома Броссара, а потом отправят в Эрувиль». «Понятно», — произнес я. «Этими 2 займемся позднее. Еще ранее я выяснил, что Броссар снимал дом в Нижнем квартале, а Буке находился при нем в качестве денщика. Так как с моим появлением в Тулоне бизнесу по торговле рабами пришел конец, то хозяин этой троицы придумал им новое применение». «Когда начнем?» — спросил Льюнари. «Прямо сейчас», — ответил я. «Как и договаривались, на тебе слуги. Они должны проспать до позднего утра, а я начну с тех, что засели в конюшне». «Начали». Сказав это, я тихо соскользнул с дерева и, перейдя в режим невидимости, рванул в сторону дома, а Льюнари последовала за мной. «Буди его», — произнес я и опустился в глубокое удобное кресло, стоявшее рядом с потухшим камином. Здесь же находился небольшой столик с подносом, на котором стоял кувшин с вином и 2 серебряными кубками. Плотные тяжелые шторы надежно закрывали окно, и спальня барона была погружена в темноту. Пока Селина приводила в чувство привязанного к стулу Луи де Рогана, я плеснул в один из кубков немного вина. Сполоснул его и вылил остатки жидкости в камин. Затем протер платком края кубка и наполнил его наполовину вином. Последнюю операцию я уже производил под приглушенное мычание и скрип дергающегося стула. Барон очнулся от крепкого сна, в который его ввела Селина перед тем, как я его связал. Осознав себя привязанным к стулу, в одной ночной рубашке и с кляпом во рту, Луи Дороган испуганно таращил глаза, силясь разглядеть хотя бы что-нибудь. Понюхав содержимое кубка, я негромко хмыкнул. А у барона губа не дура, а талийская нынче взлетела в цене. Посторонние звуки заставили Луи Дорогана замереть и прислушаться. Понаблюдав за ним немного, я отставил бокал и зажег свечу. Резкая вспышка света, осветившая комнату, заставила барона на мгновение прищуриться. Затем он быстро открыл глаза и, проморгавшись, нашел меня взглядом. Несколько мгновений на узнавание, и в его глазах застыл ужас. А еще через секунду на его ночной рубахе в районе паха начало расползаться темное пятно. В комнате отчетливо запахло мочой. «О, господин барон!» — деланно удивился я. «Даже не знаю, как это воспринимать, но что-то мне подсказывает, вы явно не рады нашей встрече. Впрочем, буду с вами откровенен, я тоже не в восторге». Луи Дороган что-то замычал и мельком бросил взгляд, полный надежды, в сторону двери. Я слегка обернулся и демонстративно проследил за его взглядом, а потом покачал головой. «Не беспокойтесь, мессир, ваши люди нам не помешают». В глазах Дорогана плескалось смятение и страх. Он сейчас выглядел таким беззащитным и жалким. Но если вспомнить, сколько жизней простых людей загубил этот человек, сколько судеб сломал, продавая их в рабство, всякие иллюзии тут же растворялись. «Кстати, зря вы не озаботились наймом хорошей охраны», — произнес я. «Одно дело — заниматься мелкой контрабандой и продажей бедных крестьян в рабство, по-тихому записывая их в потери. Но совсем другое — нанимать всяких висельников, чтобы те под моим знаменем грабили и убивали путников на дорогах. Вы что же, действительно думали, что ваша деятельность останется без моего внимания?» Барон снова замычал. Его тело била крупная дрожь. «Помнится, в последнюю нашу встречу вы еще были баронетом. Выходит, кто-то из старших вашего рода отправился в мир иной, и вам досталось баронство. Ну так сидели бы там у себя в баронстве. Может, расскажете, зачем влезли в это дело?» Барон очень быстро закивал. В его глазах появился проблеск надежды. «Вот что», — потер подбородок я. «Давайте поступим следующим образом. Я сейчас вытащу кляп, и вы мне все подробно расскажете. Только пообещайте, что не будете шуметь. Договорились? В противном случае мы уже будем разговаривать иначе». Луи Дороган обрадованно замычал и кивнул несколько раз. Когда я вытащил кляп из его рта, барон судорожно вдохнул полные легкие воздуха. «Бездна!» — дрожащим голосом произнес он. «Ваше сиятельство, прошу вас, выслушайте меня! Я не виноват! Это все он!» Я мысленно усмехнулся. «А ведь когда-то ты со мной разговаривал сквозь зубы. Для тебя я был ублюдком и выскочкой». «О ком именно идет речь?» — спросил я. «Я много лет служу герцогу де Бафремону», — подался он вперед. «Значит, это он приказал набирать отряды ряженых?» «Да», — закивал барон. «Ага, а ты, значит, безобидная овечка. Ну-ну». «Кто еще в этом замешан?» — спросил я. «Ваш дядя, граф де Грамон», — ответил он и добавил. «А также ваш дед Паскаль Легран». А вот это уже интересно. Это же надо, как дядюшку припекло. Но с ним все понятно, а вот из-за чего дед так на меня взъелся. Видимо, никак его чокнутая дочурка боится, что отберу у Алина торговый дом. Других объяснений у меня нет. Знали бы вы о реальном состоянии моих дел, может быть, поменьше тогда тряслись за свои капиталы. У вас есть доказательства участия в этом деле герцога де Бофремона? «Нет», — покачал головой барон. «Его светлость всегда очень осторожен. Он всегда передает свою волю либо устно при личной встрече, либо через посредников. Имена. Обычно это безымянные посланники, но в последний раз это был граф де Бральи». «Ну куда ж без него? Полагаю, де Бральи выполнял эти поручения с огромной радостью». «А еще...» — начал было Луи Дороган, но замешкался. «Послания от герцога иногда доставляют... в это трудно поверить, но...» «Дайте отгадаю», — хмыкнул я. «Белая кошка?» Луи Дороган вздрогнул, и его глаза расширились. «Но откуда?» «Выходит, тайный хозяин Лютен тоже в деле. Мое возвышение ему невыгодно». «Не обращайте внимания», — отмахнулся я. «Так вы говорите, что мой дядюшка и мой дед в этом тоже замешаны?» «Да», — кивнул барон. «Об их участии мне рассказал граф де Бральи». «Значит, документов, подтверждающих ваши слова, нет». «Увы», — пожал плечами барон. Наш с ним разговор затянулся еще на час. За это время Луи Дороган ни разу не соврал. За этим внимательно следила сидевшая за его спиной Льюнари. Увы, но ничего интересного он мне больше не рассказал. В конце нашей беседы я предложил барону изложить все свои делишки на бумаге. Хотя, откровенно говоря, я не представлял, зачем эта бумага мне нужна. Идти к королю с жалобой на герцога и родственников Макса я не собирался. С ними я был намерен разобраться позднее и уже по-своему. Сперва идея с признательным письмом Луи Дорогану явно не понравилась. Но когда я полностью развязал его и упомянул о том, что было бы хорошо, если бы под своей подписью он поставил еще и свою печать, в его глазах на мгновение мелькнула радость и надежда. Он излишне торопливо взялся за перо и весьма подробно описал на десятки листов все, о чем мы с ним говорили. Закончив, он поставил свою подпись и, подняв голову, произнес, кивая в сторону дальней стены. «Моя печать в сейфе. Вы позволите?» «Конечно», — произнес я. Барон натянуто улыбнулся и двинулся в сторону дальней стены, где висел небольшой портрет какой-то черноволосой дамы в старомодном платье. Я же остался возле стола, с улыбкой наблюдая за его действиями. Отодвинув картину, барон покопался немного с механизмом и открыл стальную дверцу. Затем он запустил руку внутрь сейфа. Я видел, как напряглась его спина. Мгновение, и барон резко развернулся. В его руке мелькнул небольшой самострел. Приглушенный щелчок, и в мою сторону полетел короткий болт. На лице Луи Дорогана расцвела торжествующая улыбка, больше похожая на оскал. Правда, спустя миг радость на лице барона сменилась ошеломленной гримасой. Болт, который, по идее, должен был торчать у меня из груди, сейчас находился в моей руке. Барон, похоже, даже не заметил, как я его поймал. Если не ошибаюсь, яд скальной гадюки?» Понюхав наконечник короткой стрелы, спросил я и под ошарашенным взглядом барона коснулся кончиком языка острия, которое было щедро обмазано желтой жидкостью. Причмокнув несколько раз, я кивнул. «Точно, это он». Рывок, и я замер в шаге от барона. Резкий удар, и отравленный болт пронзил его сердце. Бризмон, нижний квартал. Тьма давила со всех сторон, заполняя подвал липкой, удушающей тяжестью. Воздух пропитался сыростью, а также запахами гнилой древесины, затхлой земли и плесени. Гастон Лафор находился здесь всего лишь несколько часов, но казалось, что эти запахи въелись ему прямо в кожу. Иногда эти ароматы перебивались резким запахом мочи и крови, явно не свежий. Похоже, этот подвал за последнее время принял много гостей. Гастон сидел на земляном полу, прислонившись к каменной колонне. Он чувствовал, как вездесущий холод пробирался прямо к костям. Руки были заведены за спину и зажаты в колодке. Боль отдавала в плечи тупой пульсацией. Ноющие мышцы сводило судорогой. Кожа под стальными обручами на руках и ногах давно стерлась и превратилась в сплошную рану. Иногда он слышал звуки. Где-то над головой скрипели половицы, иногда глухо хлопала дверь. Голоса раздавались приглушенно, слов не разобрать. «Ублюдки!» — рыкнул он пересохшим горлом. За весь день они его так и не напоили. Но, несмотря на отчаянное положение, Гастон Лафор, капитан самой грозной когорты в Легионе Отчаянных, был в ярости. Он ненавидел своих конвоиров. Он ненавидел людей, предавших его. И он ненавидел короля. Но прежде всего он был зол на самого себя за то, что не смог опознать обман и тем самым подставил всех своих людей. Он доверился Бернару де Ланкре, генералу Отчаянных. Старый друг предал Гастона. Если бы не письмо генерала, Лафор никогда бы не оставил свою когорту на южной границе и не отправился бы в Контерн. Капитан был ослеплен радостной новостью. Марграф де Валье сдержал свое слово. Он отправил письмо королю с прошением о помиловании всех отчаянных, сражавшихся в войске его сиятельства. И Карл III удовлетворил это прошение. И вот несколько месяцев назад Гастон получил то злосчастное письмо от генерала де Ланкре. Лафору надлежало прибыть в Контерн, чтобы принять пополнение и забрать грамоты о королевском помиловании всех бойцов его когорты. Но вместо пополнения и грамот Гастона ждал арест. Он слишком поздно понял, за что его арестовывают. Больше полугода назад его когорта отказалась идти на восток Бергонии и усмирять местных мятежников. Раньше Лафору удавалось где взятками, а где и своим авторитетом избегать выполнения неприятных заданий. Он думал, что смог и в тот раз извернуться. Но нет, ему все припомнили. Гастон Лафор отказался стать палачом, и вот в Эрувиле теперь его ждала встреча с мэтром Сарсоном. В день ареста Лафор решил вырваться из города, после чего он планировал добраться до своей когорты и уже вместе прорываться в Марку-Валье. Он верил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, Максимилиан примет их и обязательно придумает, как решить эту проблему. Если этого не сможет сделать марграф, тогда никто не сможет. Лафор это знал наверняка, но вырваться из города не удалось. В итоге два десятка его бойцов были убиты, а он сам закован в цепи. Некоторое время Лафора держали в Контерне, но потом с конвоем все-таки отправили в Вестонию. Иллюзия о своей судьбе, особенно после попытки освободиться, Гастон не питал. Вчера они пересекли границу и сегодня вечером прибыли в Бризмон. Из обрывков разговоров его конвоиров Лафор понял, что здесь им предстоит пробыть около недели. Невольно капитан оскалился. Он вспомнил дуэль марграфа де Валье и барона фон Ноймарка. Здесь, у стен Бризмона. Это было незабываемое зрелище. В тот день Лафора, наверное, впервые подвело его чутье. Он был уверен, что барон уничтожит мальчишку, но бастард сумел всех удивить. Причем впоследствии он продолжил это делать с завидной регулярностью. Если бы кто-нибудь еще год назад сказал, что какой-то безвестный мальчишка-бастард практически уничтожит Орден Багряных и заставит отступить самого Золотого Льва, Лафор лишь посмеялся бы над странными фантазиями этого глупца. Наверху снова послышался скрип половиц. «Сучьи дети!» — прохрипел себе под нос Лафор. «Поглоти вас всех, бездна!» Он чувствовал, как пульсирует кровь в висках, как гнев и ярость точат его сознание. Гастон многое сейчас отдал бы за возможность наброситься на своих мучителей. Мысленно он не переставал представлять, как своими зубами впивается в горло одного из них. Голова Лафора гудела, то ли от побоев, то ли от голода и жажды. Скорее всего, от всего сразу. Но нет, он не сломается. Этот подвал не станет его могилой. Эти цепи — лишь временное неудобство. Он будет ждать удобного случая и обязательно нападет, когда это будет возможно. Внезапно сверху послышались звуки открываемой двери. На лице Лафора появился хищный оскал. Похоже, боги услышали его молитвы. За спиной раздался неприятный скрип несмазанных петель, и подвальную тьму разорвал свет масляного фонаря. Затем капитан услышал уверенные шаги. Лафор весь напрягся и попытался повернуть голову, чтобы разглядеть, кто именно пришел сегодня над ним издеваться, но ничего не вышло. В следующее мгновение шаги замерли прямо за спиной капитана, и он увидел свою собственную тень. «Ну, чего застыл, недоносок?» — прохрипел Лафор. Ответом ему был странный шорох, а в следующий миг, прямо у ног капитана, рухнуло бездыханное тело денщика хозяина дома, Ролана Буке. Лафор его хорошо запомнил. Мертвые глаза денщика таращились в потолок. Лафор дернулся и попытался взглянуть назад, но у него снова ничего не получилось. «Кто ты?» — прохрипел он, но ответа снова не получил. Послышался характерный звон ключей, и Лафор почувствовал, как с его запястья сняли колодки. Сердце капитана забилось сильнее. Он все еще не мог пошевелить онемевшими руками, но он точно знал, что свободен. Связка ключей упала у его ног. Неизвестный как бы давал понять. Дальше сам. За спиной капитана послышались быстрые шаги на лестнице. Прежде чем неизвестный покинул подвал, Лафор хрипло произнес. «Не знаю, кто ты и почему так поступил, но я благодарен тебе. Мое имя Гастон Лафор. Найди меня, и я верну тебе этот долг».